Дунайские рыбы. Если б в реках рыбы говорить могли бы, страшно бы учеными были наши рыбы. А особо славились рыбы из Дуная, 10 разных языков в совершенстве зная. Украинско-рыбацкий и сербско-хорватский, румынский и болгарский, венгерский и словацкий, итальянский, русский, немецкий и французский. И не то, чтоб рыбы в Дунае больше лобы, просто протекает он через пол Европы. Течет через Словакию, Румынию, Швейцарию, Австрию, Италию, Германию, Болгарию, Украину, Сербию, Хорватию и Венгрию. И пока рыбешка реку проплывет, выйдет из рыбешки рыба-полиглот. С измальства стремились бы рыбы стать учеными, чтоб не стать копчеными или запеченными. Кто же рыбу бросит на сковороду, если рыба спросит «How do you do?» Скажет вам «Спасибо», закричит «Виват!» Нет, такую рыбу ясно не съедят. И никто бы в реках не ловил бы рыбы, если б в реках рыбы говорить могли бы.